Глава 3. Я ожидал немедленного нападения, продолжая играть беспечного наблюдателя. Если это засада, пускай считают, что я не готов. Так есть хоть какое-то преимущество. Однако секунда проходила за секундой, но ничего не происходило. К тому же я не ощущал чужого взгляда, а обычно эта способность меня не подводила. То, что случилось, безусловно, происшествие чрезвычайное. Однако у меня не было инструкций, как поступать в таком случае. Прервать выполнение задания? Выйти в эфир? Я задумчиво потрогал рацию в кармане. А что, если это часть испытания? Да, труп выглядит очень натурально. Подделать такое вплоть до запахов крайне сложно. Но возможно. Снять его, чтобы удостовериться? Я вернулся к щиту и очень внимательно его осмотрел. Мне категорически не понравились некоторые раны на теле и утолщения под ними. Могли его заминировать? Да легко! Возможно, этим и объяснялось отсутствие засады. Оставлять тело боевого товарища в таком виде, конечно, нехорошо, но нужно помнить, что поставленная задача всегда в приоритете. Я с досадой взглянул на солнце, которое все больше клонилось к закату. Ночью поиски входов в убежище, если такие вообще уцелели, вести будет нельзя. А фонарики можно забыть. В руинах кто-то скрывается, крайне враждебный и жестокий. Совсем не обязательно так демонстративно сообщать ему о своем присутствии. Нужно двигаться дальше. Иначе придется возвращаться в лес, а это потеря одного комплекта защиты. Выйдет время. Плюс много лишних часов в зоне с повышенным фоном. Да и поспать будет негде. Ложиться на землю – самоубийство. Так что предельно осторожно, с соблюдением всех мер безопасности и маскировки, я двинулся дальше. На развилке дороги, за разрушенными микрорайонами многоэтажек, я повернул направо. Так можно было приблизиться к территории предприятия, не заходя глубоко в жилую застройку. По мере приближения к эпицентру местность становилась все более ровной. Тут уже не было уцелевших стволов деревьев, только обугленные пеньки. На пепелище, впрочем, все равно росла трава, с виду вполне нормальная, без аномалий. Рос и радиационный фон. Когда я, свернув направо на дорожку, выложенную бетонными плитами, подошел к одной из бывших проходных предприятия, он достиг такой отметки, что я занялся подсчетами времени относительно безопасного пребывания. По всему выходило, что на поиски убежища у меня оставалось часа 2-3. Потом, хочешь не хочешь, а надо убираться. Если я обнаружу, что убежище уничтожено, достаточно ли будет этого для подтверждения гибели лиц, указанных в задании? Скорее всего, нет. Если только тоннели убежища не будут залиты расплавленной стеклянистой массой на дне взрывного кратера. Но, скорее всего, ничего подобного я не увижу, учитывая, что взрыв был воздушным. От бывшей проходной и стоявшего за ней административного здания остались одни фундаменты. При этом каким-то образом уцелел покосившийся фрагмент бетонного забора. Наверное, от кинетического удара его защитило здание. С обратной стороны, на заборе, я обнаружил то, о чем многие слышали, когда речь шла о ядерном взрыве и поражающих факторах. На бетонной поверхности, почерневшей и обуглившейся от высокой температуры, отчетливо просматривались силуэты. Человек и собака. Довольно крупная, возможно, овчарка. Это были не просто трафареты, выделенные более светлым оттенком поверхности. Они образовали рельеф, потому что часть поверхности оплавилась. Почему они не укрылись в убежище? Тревога ведь наверняка объявлялась. Впрочем, я почти сразу нашел несколько объяснений. Допустим, охранник предприятия в последний момент вспомнил про собаку в будке и попытался ее спасти, но не успел. Или же какой-то житель близлежащих домов не успел вовремя вернуться из леса, где гулял с питомцем. Как бы то ни было, они погибли мгновенно, а значит, безболезненно. И вполне вероятно, остались в истории. Наверняка ведь такой фрагмент вместе с множеством других аналогичных спустя много лет будут размещены в местных музеях катастрофы, где их будут показывать детям, рассказывая, как безрассудны и жестоки могут быть люди. Я встряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Все-таки обстановка вокруг сильно действовала на психику. Кстати, если мое первое предположение верно, и человек, сгоревший от световой вспышки, работал охранником на проходной, он наверняка двигался в сторону убежища. Стоит проверить. Обойдя фундамент здания, я увидел воронку, оставшуюся от взрыва. Она находилась в нескольких сотнях метрах в глубине территории. От заводских построек тут осталось черное, глинцевито-поблескивающее, беспорядочное нагромождение то ли остатков конструкций, то ли застывших брызг и потеков расплавленного грунта. Чаша воронки была заполнена водой, в которой отражалось голубое небо с легкими облачками золотистого оттенка. Это было даже красиво. Символ мирной жизни посреди радиоактивного хаоса. Однако любоваться этим делом не было времени. Часы и счетчик дозиметра продолжали тикать. Наверное, мне просто повезло. Условное обозначение одного из запасных доступов к вентиляционной шахте уцелело в стороне, противоположной взрыву. Сама бетонная тумба вентиляшки, видимо, когда-то была закрыта защитным кожухом, от которого осталась только тень на обугленном асфальте. При этом бетонный корпус, представлявший собой куб со стороной около 2,5 метров, практически не пострадал. Входных отверстий было два. Оба располагались на уровне чуть выше земли. Размер где-то метр на полтора. Приходилось быть очень осторожным, чтобы не повредить защитный комбинезон, когда пролазил внутрь. Дальше вход забирал вверх под углом 45 градусов. Первый барьер на пути пыли и мусора. На верхушке находился фильтр грубой очистки, который довольно легко демонтировался. Под фильтром начиналась непосредственно вентиляционная шахта. Судя по току воздуха, агрегаты, которые должны обеспечивать доступ воздуха внутрь убежища, исправно работали. Однако опасности в этом не было. Вентиляшки совмещали функции запасных выходов на случай, если главные будут завалены, поэтому тяговые вентиляторы располагались на нижних уровнях, за защитными решетками. Проход внутрь убежища должен находиться выше по шахте. В самом вентиляционном ходе были предусмотрены ступеньки-скобы. Немного поколебавшись, я достал и включил фонарик. Едва ли тут кто-то был до меня. Никаких следов. Да и фильтр был на месте, безо всяких признаков вскрытия. Кто бы ни обитал в развалинах, скорее всего, так далеко на опасную территорию он не забирался. Внутри шахты фон сильно упал, и я немного расслабился. Если внизу все в порядке, от первого комбинезона надо будет избавиться в шлюзе. Пыли он собрал изрядно и теперь был самым опасным объектом в ближайшем моем окружении. Мощности фонарика не хватало для того, чтобы добить до дна шахты. Точной глубины я не знал, но обычно такие объекты строили основательно, со всеми расчетами, как раз на случай попадания ядерного заряда. Так что внизу вполне могло быть и 50 метров, и 100. Спускался я довольно долго. Старался не спешить, проверяя каждую скобу. Еще не хватало срезаться на такой мелочи, когда цель вроде бы уже близка. И вот, наконец, площадка у входа в первый шлюз. Бронированную дверь, выкрашенную в зеленый цвет со штурвалом. На двери обозначение. ОЩА-95. Понятия не имею, что это могло значить. Наверное, условное обозначение цехов или участков, которые эвакуировались в этот сегмент. Я дернул за штурвал. Тот ожидаемо оказался заблокированным. Что ж, остается только стучать условным стуком в надежде, что меня услышат, если внутри кто-то есть. В противном случае придется как-то пробираться через вентилятор, чтобы добыть доказательства гибели целей. Уже достав нож и приготовив рукоятку для стука, я задумался на секунду. Предприятие это довольно большое. Конечно, их давно должны были эвакуировать, но что если нет? Что если там, под землей, до сих пор сидит куча народу? Что им сказать? Как обосновать то, что только избранные специалисты могут уйти со мной? На этот счет у меня никаких указаний не было, как, впрочем, и ограничений. Остающимся можно будет предоставить выбор. Попытаться выйти самостоятельно и дойти до границы опасной зоны, где обратиться к властям, или же оставаться на месте в ожидании эвакуации. При этом придется рассказать о страшной находке там, наверху, конечно же. Я поднял рукоятку ножа и уверенно отстучал шифр. Подождал пару минут, потом повторил действие. Прошло минут 10, и я уже мысленно готовился к преодолению вентиляторной камеры, когда внутри, наконец, послышалось движение. Скрипнули механизмы замка, штурвал начал медленно поворачиваться. Я на всякий случай отошел на край площадки. Конечно, расслабляться не приходилось. Был шанс, что именно те, кто скрывался в бункере, организовали нападение на Арчи и попытаются атаковать меня. Бронированная дверь распахнулась. За Коммингсом в шлюзе стоял человек в старом противогазе. Кажется, еще советских времен. И в таком же древнем ОЗК. 23 сыромяши улепетнули в освояси, произнес он. Голос из-за мембраны противогаза звучал надтреснуто. Им сосули ни к чему, заводные папиросы, ответил я, снимая маску. Пароль и отзыв звучали забавно. Но они специально подбирались таким образом, чтобы с одной стороны исключить случайную комбинацию, а с другой сформировать в памяти достаточно яркие образы для точного запоминания. Человек скрылся внутри шлюза. Там зажегся тусклый желтоватый свет, заработали какие-то механизмы. Я осторожно сбросил защитный комбез, стараясь не касаться внешних поверхностей. Потом вошел внутрь. Человек в ОЗК стоял, удерживая перед собой шланг. Увидев, что я разделся, он замер в растерянности. «Дезактивация?» — спросил я. «Нужно по протоколу». Вместо ответа я достал дозиметр, выставил громкость на максимум и медленно провел вдоль своего тела. Частота потрескиваний прибора не изменилась. Мне повезло нигде не замазаться. «Я не знаю, как...» Начал было человек, но я его перебил. «Слушайте, давайте я разденусь здесь, а потом приму душ и одежду постираю. У вас ведь стиралки есть, да?» Человек поколебался немного, потом кивнул. Затем он вручную закрыл внешнюю дверь шлюза. Я тем временем одолжил у него шланг, подошел к ближайшему сливному отверстию и как следует обработал ботинки. Они предсказуемо фанили. Из шланга шла теплая смесь воды и мыльной пены. Мыл ботинки я довольно долго, но замерив уровень излучения после, удостоверился, что он вернулся к норме. После этого я разделся сам. Встречающий же протянул мне два черных пластиковых пакета. «Внутри еще раз проверим. Потом можно будет постирать», — объяснил он. В один пакет я сложил одежду, в другой — ботинки. Затем человек попросил обработать его из шланга. По мне, так мера была явно избыточной, но я не стал отказывать. И только после этого он открыл внутреннюю дверь шлюза. За ней нас ждали двое. Оба из моего списка. Дмитрий Задорожный, полноватый мужчина лет 50 с большими залысинами и седой неряшливой порослью на голове. И Лидия Петрова, женщина за 40, с короткими волосами в очках с золотой оправой. Увидев меня, она смутилась и отвела взгляд. «Он назвал отзыв!» — радостно сообщил тот, кто встретил меня, сняв, наконец, противогаз. Им оказался третий из моего списка. Ефим Владимиров, главный технолог ракетного цеха. Он улыбался, восторженно глядя на меня глубоко посаженными, карими глазами, которые вкупе с длинным крючковатым носом придавали ему вид хищной птицы. «Ребята, за нами пришли!» — продолжал он. В наступившей тишине тихонько всхлипнула женщина. Убежище оказалось не просто укрытием. Это был огромный комплекс с законсервированными средствами производства, в том числе целыми цехами и запасами сырья. Однако не все сооружения сохранились после взрыва. Часть относительно новых коммуникаций, находившиеся аккурат под воронкой, обрушилась, заблокировав один из подземных горизонтов. К счастью, людей в этот момент там не было. «А куда все делись?» — спросил я, когда Ефим рассказал мне о хозяйстве, пока мы шли в жилой сектор. «Вы же наверняка не одни спустились по тревоге, так?» Он удивленно посмотрел на меня. «Вышли где-то через месяц, когда фон немного спал. Со стороны реки был эвакуационный тоннель. Вот, воспользовались им». «Почему вы не пошли с ними?» Еще один удивленный взгляд. «У нас довольно строгие мобилизационные указания», — уклончиво ответил он. «Разве вы не в курсе?» «Нет», — ответил я. «Подробностей до меня не доводили». «Ясно», — вздохнул Ефим и улыбнулся. «Так, может, оно вам и не надо?» «Может, и не надо», — согласился я. «Получается, вы прожили тут все эти месяцы и наружу не выходили?» «Нет», — поспешно ответил он. «Кажется, даже слишком поспешно». «Даже не пробовали. Ждали вас». «Отлично», — кивнул я. «Вы сказали, что тоннель у реки был. С ним что-то случилось?» Ефим промолчал. Но вместо него ответила Лидия. «Снаружи стало небезопасно», — сказала она. «Знаю», — кивнул я. «Видел». «Особенно по ночам», — добавил мой тезка, начальник цехоприемки. «Так значит, информация снаружи к вам как-то поступает?» «Когда проектировали убежище, предусмотрели сеть наблюдательных станций, расположенных в окрестностях», — ответил Ефим. «Они до сих пор работают. Визуальные компоненты. В них нет никакой электроники. Хотя в наиболее близких к эпицентру секторах даже оптика пострадала от радиации». «Мы видели разные вещи», — снова вмешалась Лидия. От меня не укрылось, что Ефим глянул на нее с раздражением. «Понимаю», — спокойно ответил я. «Почему считаете, что ночью особенно небезопасно?» «Те, кто там орудуют, предпочитают действовать ночью», — ответил Дмитрий. «Кто они?» — спросил я. «Какие-то местные бандиты?» «Мы надеялись, как раз вы нам расскажете», — вздохнул Ефим. «Но нет, на местных они не похожи». «Они город плохо знали», — добавила Лидия. «Поначалу было заметно». «Я сначала подумал, что это какая-то особо отмороженная группа вторжения», — сказал Дмитрий. «Но потом заметил, что одеты они очень уж разношерстно. Есть даже наша российская форма». «Может, уголовники?» — предположил я. «Скорее сектанты», — ответила Лидия. «До того, как все случилось, ходили слухи, что откуда-то с юга, из Омска, пришли к нам несколько сотен и стали под городом в лесу». «Те мирные были», — возразил Ефим. «Мы как-то наткнулись на их лагерь. Посидели, песни у костра попели. Ничего подозрительного. Не думаю, что они так просто в отморозков превратились. В общем, мы не знаем», — резюмировал Дмитрий. Мы пришли в жилой сектор. Мне показали санузел с душем, где также была установлена промышленная машинка-автомат с сушкой, а заодно вручили полотенце, гигиенический набор и даже белый махровый халат. «Роскошно тут у вас», — констатировал я. «Старались», — кивнул Ефим. «Шеф у нас особенное внимание уделял гражданской обороне и мобилизационным вещам. Думаю, чуял, что такие времена не за горами. Хорошо бы у всех было так же, как у нас. Но знаю не понаслышке, что это не так. Кто-то сейчас с чертовых сухарей на воду перебивается». «Если сидит под землей», — заметил я. «Если сидит», — согласился Ефим. Я привел себя в порядок, переоделся в высушенную одежду. Потом вышел в столовую, где уже вкусно пахло разогретым ужином из консервов. «Вы присаживайтесь», — пригласила Лидия. «Так, полагаю, имя у вас спрашивать бесполезно?» «Ну почему?» — улыбнулся я в ответ. «Лично вам какое больше нравится?» «Так я и думала», — улыбнулась Лидия в ответ. «Когда будет эвакуация?» — спросил Ефим. «Зависит от центра», — я пожал плечами. «Для начала мне надо доложить, что я вас нашел. А с радиосвязью тут, я так понимаю, дела обстоят не очень. То есть сначала мне нужно будет вернуться в шахту и подняться наверх», — ответил я. «У нас есть центр связи и волновод с антенной. Думаю, что-то можно решить», — ответил Ефим. «Ясно. Так понимаю, в эфир самостоятельно вам выходить запрещено?» «Само собой. До получения сигнала». «Но хоть слушали что-то?» — спросил я. Обстановку наверху примерно представляете?» Ефим и Лидия переглянулись. «Кое-что на длинных и средних волнах», — ответил он. «В основном иностранщину, плюс шифрованные передачи. Так понимаю, коммуникации сейчас сильно ограничены, да? Война-то еще не закончена». «Верно», — кивнул я. «Что толку знать, что происходит в Австралии, когда непонятно, что происходит над головой?» — раздраженно бросил Дмитрий. «Ладно», — сказал я. «На самом деле все не настолько плохо. Жизнь стараемся налаживать заново. Скоро и до связи дойдем». «Рад слышать», — кивнул Ефим. И мы приступили к ужину. Моя крошечная рация была, тем не менее, снабжена гнездом для подключения внешней антенны. Немного поковырявшись, я смог приладить к нему один из выходов волновода, предварительно проверив заземление, чтобы не спалить случайно аппаратик. Потом включил рацию и приготовился к докладу. Однако динамик ожил раньше, чем я успел активировать передачу. «Базе. Пуля Рубин Арчи Тор. Базе. Отмена задания. Повторяю. Отмена задания. Немедленно вернуться в точку экстренной эвакуации.